Такие бои полыхали по всему Пекину, словно множество параллельно работающих процессоров, на выходе у которых была культурная революция. Безумие затопило город, насилие проникло во все его углы и закоулки. На окраине города, на спортплощадке университета Цинхуа, в присутствии нескольких тысяч человек, уже часа два шел митинг борьбы. Митингами борьбы или в другом варианте перевода собраниями критики называли собрания, призванные «перевоспитать» в кавычках преподавателей в духе революции. По существу это были публичные издевательства студентов хунвэйбинов над преподавателями. Вот что пишет о них в своей книге «Дикие лебеди» Юн Джан, живая свидетельница культурной революции. Митинги борьбы стали одной из главных примет культурной революции. На них истерически орали и редко обходились без рукоприкладства. Возглавлял движение Пекинский университет под личным присмотром Мао. На первом же митинге, 18 июня, били, пинали, поставили на многие часы на колени более 60 профессоров и деканов, и даже ректора. На голову им надели дурацкие колпаки с издевательскими надписями, лицо вымазали черными чернилами, черный цвет зла. Все тело обклеили лозунгами. Каждую из жертв, заломив ей руки за спину с такой силой, словно хотели их вывихнуть, толкали вперед двое студентов. Эта поза, называемая «реактивный самолет», вскоре стала характерной чертой митингов борьбы по всей стране. Однажды хунвэйбины из нашего класса позвали меня на митинг. В жаркий летний полдень меня била дрожь. На спортплощадке, на помосте я увидела десяток учителей со склоненными головами и руками в позе «реактивный самолет». Потом одних пнули под колени и приказали на них встать. Других, включая моего пожилого учителя английского языка с манерами джентльмена, поставили на длинные узкие скамьи. Он не удержался, покачнулся, упал и расшиб об острый край лоб. Стоявший рядом хунвэйбин машинально нагнулся и протянул ему руки, но тут же выпрямился, сжал кулаки, принял преувеличенно суровый вид и закричал: «Быстро на скамью!» Юноша явно не хотел показаться мягким классовому врагу. Кровь текла по лбу учителя и запекалась на его щеке. Примечание переводчика. Это массовое мероприятие имело целью с помощью оскорблений и пыток унизить и сломить врагов революции, заставить их публично покаяться в своих преступлениях. Фракции внутри революционного движения, раздираемого идеологическими противоречиями, постоянно враждовали между собой. В университете не прекращались напряженные конфликты между красной охраной, рабочей группой культурной революции, агитбригадой рабочих и агитбригадой военных. Вдобавок, сами фракции делились на группы, каждая из которых имела свою социальную основу и программу. Все это вело к еще более ожесточенной борьбе. Жертвами сегодняшнего мероприятия были реакционные буржуазные преподаватели. Будучи врагами для всех фракций, они были вынуждены отбиваться от яростных атак со всех сторон. Преподаватели-реакционеры отличались от прочих чудищ и демонов. Так вслед за Мао хунвэйбины именовали контрреволюционеров. На митингах борьбы в начале культурной революции они вели себя упрямо и вызывающе. Именно на этой стадии погибли очень многие из них. За 40 дней в одном только Пекине были забиты насмерть 1700 человек. Другие, такие как Лао Ше, Ухань, Дзянь Бо Цань, Фу Лэй, Джао Цзю Джан, И Цюнь, Вэнь Цзэ, Хай Мо и другие некогда уважаемые интеллектуалы выбрали более легкий путь, уйдя из жизни по собственной воле. Перечислены только некоторые из самых знаменитых ученых, покончивших жизнь самоубийством во время культурной революции. Писатели И Цюнь и Лао Ше, историки У Хань и Цзянь Бо Цань, критик и переводчик Фу Лэй, метеоролог и геофизик Джао Цзю Джан, поэт Вэнь Цзэ, сценарист и романист Хай Мо. Те же, кто выжил после первой стадии, постепенно теряли чувствительность к нескончаемым издевательствам. Ментальная броня помогала им не сломаться физически. Зачастую во время судилищ эти люди, казалось, впадали в прострацию, и чтобы привести их в чувство, мучители орали им в лицо. Тогда истязаемые, очнувшись, машинально повторяли свои признания и до того уже произнесенные бесчетное количество раз. Дальше для некоторых наступала третья стадия. Бесконечные внушения отравляли мозг до тех пор, пока их умы, взращенные на знаниях и логике, не уступали натиску. Жертвы начинали верить, что и правда виновны, проникались осознанием того, какой тягчайший вред они нанесли великому делу революции. Их слезы были более искренними, а раскаяние — более глубоким, чем у тех чудищ и демонов, которые не принадлежали к интеллектуальной элите. Хунвэйбинам было неинтересно иметь дело с жертвами на последних двух стадиях. Они получали удовольствие от страданий только тех чудищ и демонов, что находились на первой стадии. Такие были для них, как красная тряпка для быка. Но этих желанных жертв становилось все меньше. В Цинхуа остался, возможно, только один такой человек. И потому его, словно изысканное лакомство, приберегли на конец мероприятия. Едже Таю до сих пор удавалось оставаться в живых. Но он застрял на первой стадии, то есть не собирался каяться, впадать в прострацию или кончать жизнь самоубийством. Когда профессор физики всходил на помост перед толпой, на лице его ясно было написано: «Пусть крест, который я несу, станет еще тяжелее». Специально для скептиков. Переводчик выяснил у тех, кто читал роман по-китайски, что Лю Цысинь действительно употребляет именно это выражение. Примечание переводчика.